хочу вырастить длинные волосы. Все исчезает и повторяется, переключается и не кончается. Все продолжается взлетами, спадами, под снегопадами. Дотронься, не слышно. С тобой.